Глава 9. Я очнулась на холодном столе. В глаза били яркие прожекторы, практически полностью ослепляя. Но даже толком не видя, я точно знала, вокруг меня стоят жуткие серокожие карлики. Дернулась, но тело будто сковало. Пошевелить удавалось только глазами. Незавидное положение. Страх пульсировал в груди огненным шаром. А когда ко мне склонилось почти треугольное с большими миндалевидными глазами лицо, накатила настоящая паника. «Что тебе надо?» — крикнула мысленно и получила в ответ такой силой ментальный удар, что из глаз брызнули слезы. В лоб будто бы ввинчивался бур. Меня тошнило от страха и боли, страстно хотелось хотя бы просто повернуть голову. Но перед внутренним взором упорно взрывались разноцветные ядовитые вспышки. «Я, наверное, ослепну», — подумала отстраненно и закричала, когда от затылка по всему телу вниз прострелила болью. Одна судорога, выгибая тело дугой, сменяла другую, и я уже едва дышала. Мне не понравилась встреча с Саладом. Что ж, дзайниты в сотню раз хуже. Воспоминание о странике разлилось по сердцу неожиданным теплом. Как бы я хотела оказаться сейчас там. Когда заверещали сирены и послышался грохот, в первый момент подумала, мне мерещится, а потом в нос ударила жуткой вонью, смесью паленой резины и обгорелой плоти, и чья-то прохладная рука коснулась моей. Чш! На глаза опустилась другая ладонь, и уже через мгновение я могла видеть. «Саэлрион!» Я подскочила и обняла любимого. «Айнарин!» Полный облегчения вздох. Отстранившись, тряхнула головой, с непониманием посмотрела на Риона. «Нет, нет!» Завертела головой сильнее. «Я Карина!» «Тише, Майлайян, все хорошо. Но надо уходить. Прилетят другие. Дзайниты никогда не летают поодиночке». «Да, знаю», кивнула я и ужаснулась. «Действительно знаю. Что происходит?» Выражение лица Риона было непередаваемым. Трепет, восторг, обожание и, кажется, счастье. Мне опять нестерпимо захотелось обнять его, но вместо этого я нахмурилась. И Рион тут же помрачнел. «Уходим, Карина». И он потянул меня за руку. «Постой, Гарун и Етя!» Из помещения, где меня держали, мы вышли в коридор противного коричневого цвета. Здесь стоял гул, а стены покрывала рябь, будто движется гигантский слизняк. Гадость. Несколько раз попадались дзайниты, и Рион без колебаний расстреливал их из бластера. Тех, что мучили меня, к слову, постигла та же участь. Гарун с Йети на руках выскочил к нам навстречу сам, а следом за ним Синар и навигатор Итрам. «Слава Богу!» — выдохнула я и обняла паренька. «Сюда!» — скомандовал Рион. «Спасибо, что угнал только один челнок», — добавил он, строго взглянув на Гаруна. «Вся ответственность на мне», — сказала я. «С тобой мы тоже поговорим», — отозвался Рион. «Очень на это надеюсь». Челнок под управлением Навиллы и одного из Саладов, чьего имени я не знала, доставил нас на странник. И в тот момент, когда холодный, неприветливый космос и его опасности остались позади, где-то там, за пределами уютного, привычного уже странника, меня настиг жесткий откат. Тело трясло крупной дрожью, зуб не попадал на зуб, было очень холодно и почему-то опять страшно. Хотелось спрятаться, сжаться в комочек и зарыться глубоко-глубоко в одеяло. Хитана, едва увидев меня, убежала за лекарством. Синар коршуном кружил рядом и зло поглядывал на Риона. А Рион подошел близко-близко, замер на мгновение и крепко обнял. И я прижалась в ответ, впечаталась в его надежную грудь и тихо всхлипнула. «Тише», — шепнул он, потерся о мои волосы и нежно провел по спине. «Я всегда буду рядом». И я приняла это, не умом, сердцем, и успокоилась. Не могла, не хотела думать, анализировать и понимать. Просто нуждалась в нем остро, как умирающий от жажды нуждается в глотке воды. И Рион был рядом. Гладил по волосам, обнимал и шептал что-то тихо-тихо, во что я даже не вслушивалась. Здесь и сейчас он со мной, и больше ничего не нужно. Не знаю, сколько мы простояли так, прежде чем Рион осторожно подхватил меня на руки и отнес в каюту. Я разомлела и ощущала это сквозь накатившую дрему. «Спи, моя Лаиян», — шепнул он, и я заснула. А проснулась от собственного чиха, открыла глаза и обнаружила перед собой знакомую эмблему, ту самую, что носил на кителе Рион. Подняла глаза и столкнулась с внимательными серебристо-серыми глазами. «Нового дня, Айни?» «Как это понимать?» — спросила сурово и попыталась отодвинуться. Однако выяснилось, что мои ноги самым бесстыдным образом переплетаются с его. «Рион!» «Не мог оставить тебя одну. Синар оторвал бы мне голову». «Синар?» «Рион, почему я спала с тобой в одной постели?» «Зря не снял китель. Похоже, у тебя аллергия на эту деталь», — ответил он невпопад, покручивая в пальцах эмблему. «Что?» «Так, верни меня немедленно в мою каюту. Нет, на землю. И где моя кошка?» «Ети в твоей бывшей каюте». Гарун успокоил ее. Хитана накормила. «Не переживай». «Не переживать?» Я закипала все сильнее и, не выдержав, стукнула его кулаком по плечу. И вздрогнула. Перед глазами пронеслась картинка. Осколок, летящий прямо в Риона и вонзающийся в это самое плечо. «Сайл, прости», — произнесла и замолкла. «Что со мной творится?» Рион сел и, подтянув меня к себе, снова обнял. «Давно никто не называл меня так». «Не понимаю. Кажется, я схожу с ума». «Все хорошо. Быстрее, чем я ожидал, но ты со мной». «Кто я, Рион?» «Айнарин. Моя Айнарин», — благоговейно прошептал он. «Нет», — готова была сорваться с губ, но раздалась трель, и Рион поднялся, подошел к двери и, выслушав пришедшего, что-то отрывисто ответил. «Мы обо всем поговорим, Айни, но сейчас мне нужно идти». «Не называй меня так», — попросила тихо. «Пожалуйста». «Я пришлю Синара», — кивнув, ответил он и ушел. Я причинила ему боль. Сердце ныло, но голова готова была взорваться. Не понимать, кто ты, чертовски неприятно. Синар смотрел по-особому. С опаской, неверием, восторгом и почему-то тревогой. «Так это правда? Столько лет?» «Синар, я не понимаю, о чем ты, и это напрягает. Ирион, похоже, тоже не в адеквате». «Неудивительно. Он ошеломлен и растерян, а после дзайнитов... Дай ему время». «Ты что-нибудь объяснишь мне?» «Если б я сам понимал». «Начинается. Так мы ни к чему не придем. Попробуй еще разок, а?» «Хорошо», — Синар задумался. «Ты ведь не помнишь и основ, верно?» «Как вообще я могу что-то такое помнить?» — вскипела я, как-то разом позабыв, что только недавно говорила весьма странные, по идее неизвестные мне вещи. «Все дело в эволюции», — сказал психолог, и я удивленно вскинула бровь. «Земля в этом плане сильно отстала от октаний. Мы давно выбираем сами, начать с чистого листа или продолжить задачу прошлого воплощения, возвращая практически все воспоминания. И мало кто добровольно отказывается от своего прошлого». «Прошлого воплощения?» — протянула с сомнением. «Даже если допустить, что все это правда. Душа, перерождение. Но как можно помнить что-то, ушедшее в могилу вместе с погибшим мозгом?» «Так уверена, что память остается в умирающем теле?» «А это не так? Все самое важное всегда остается с нами. Это опыт и накопления, которые не исчезают. Та глубинная память, которая при определенных условиях просыпается и в следующих жизнях. Вполне возможно, что у отдельных представителей человечества Земли этот процесс тоже уже начался. И да, ты, наверное, удивишься, но память эта скорее находится в области сердца, чем головы. Не в физическом теле, конечно, но ощущается именно там». Он произнес это и пытливо уставился на меня, как бы спрашивая, знакомы ли мне подобные ощущения. «Ясно», — пробормотала я, — «вы помните прошлые жизни». «Почти все из нас», — — кивнул Синар. «И Рион?» «Да. Хотя он как раз из тех, кто хотел бы забыть и начать с нуля. Однако для него было важно продолжать задачу, а потому он помнит все, но одинок». «Почему?» «Рион был влюблен в юности. Мы были знакомы с ним уже тогда. Тайнира училась с нами, и мы все были очень рады за них. Но после обряда пробуждения, который актаницы проходят в 35 лет, Рион очень изменился. Стал замкнутым и даже суровым, по-прежнему ответственным, надежным, но в личном плане несчастным. С Тайнирой он порвал». «Вот так просто? Из-за какого-то обряда?» — не поверила я. «Не просто, Карина. Наверное, сложно понять, но он знал, что ничего не изменит. Может любить других, но ее рядом не будет. Это невыносимо». «Ее?» «Айнарин», — кивнул Синар и очень внимательно, пристально посмотрел на меня. Про это слушать я не хотела, просто не могла. Внутри разгорался пожар, и голова, казалось, трещала по швам. А потому я спросила о другом. «Сколько же ему лет сейчас?» 74, — ответил Синар, вызвав оторопь. «Почти 40 лет Рион бороздит просторы космоса. Не пугайся так, по нашим меркам это небольшой срок. Рион молодой капитан, но обладающий опытом многих своих прежних воплощений. Он почти незаменим». 40 лет одинокого холодного космоса? Боже! Похоже, мне стоит самому попросить об отстранении. Мне не стоило. А вот я подозреваю обратное. Мне предстоит узнать еще очень много, верно? Главное, не все сразу, Карина, не все сразу. Сознание огораживает нас от того, к чему мы не готовы, не просто так. Не вовремя вспыхнувшие воспоминания могут быть опасны. Как и разгневанный капитан, добавил он тихо, глядя мне за спину. На пороге стоял Рион и сверлил Синара недобрым взглядом. Видимо, опрометчиво было с моей стороны оставлять Карину самым болтливым в мире психологом. «Не знаю, как в мире, но на этом корабле я определенно самый болтливый психолог», усмехнулся Синар. «И самый быстрый», — добавил он и прошмыгнул мимо Риона в дверь. Мы остались одни в каюте Риона. И, честно говоря, я не знала, как теперь вести себя с ним. А он смотрел, не мигая, ничем мне не помогая. «Неотложные дела?» — начала нерешительно. «Прости, что пришлось уйти. Не хотел оставлять тебя». «Ничего», — чуть смущенно улыбнулась я. «Мы провели время с пользой. Ты, наверное, голодна. Надо поесть. Артуки, ты всегда любила их, и они понравились тебе сейчас. На страннике можно раздобыть и кое-что еще. Правда, Хитана пока одобрила не весь список. Пойдем попробуем что-нибудь, пока она не видит». «Нет, я не сейчас». «Хорошо». Он подошел ближе. «Я понимаю, ты растеряна». Притронулся к волосам, провел, едва касаясь, заглянул в глаза. «Я так скучал». И сердце замерло, потом забилось с удвоенной силой. Ничего не осталось, кроме его глаз и переполняющего душу счастья. Просто от того, что он рядом. Непостижимо. «Все это так странно», — прошептала я. «Айнарин», — выдохнул он. Я нахмурилась и на шаг отошла. «Расскажи мне о ней, о том, что случилось». «О ней, Карина. Я привыкну и расскажу». Айнарин была исследователем, самоотверженным, смелым и устремленным. Она погибла на земле. Мы были уверены, что она взорвалась вместе с кораблем, и душу ее отбросило далеко в неизведанный космос. А потом позже выяснилось, что на стремительном в момент взрыва не было экипажа, но мы знали, что они все равно погибли, и искать их поздно. Поиски не стоили бы изменения статуса планеты и внимания к ней дзайнитов. Я был уверен, что потерял тебя навсегда. Так все и было. Я знала это. Знала, но до конца принять не могла. Ты любил ее? Да, любил. Тебя, Айни, люблю. Он провел пальцами по щеке и приподнял мое лицо за подбородок, явно намереваясь поцеловать. «Не надо», — чуть слышно попросила я. Я в любом случае не она, понимаешь? И мне не нравится, когда меня называют чужим именем, а потом целуют. «И то, и другое не нравится?» — с улыбкой спросил он. «Рион». «Хорошо, Карина, но ведь ты сама назвала меня полным именем, от которого я отказался, потеряв тебя. Никто больше не называет меня так. Никогда». «Назвала, не стала я спорить. Но не понимаю, что со мной, и мне плохо от этого». «Ты сопротивляешься? Эта планета сковала твое сознание. Ты не хочешь поверить?» Прозвучало как обвинение. Я посмотрела на него неверяще, возмущенно. «Земля — моя родина, и сейчас ей угрожает опасность». «Эту проблему решат». «Решат?» — спросила недоверчиво. «И что именно это означает? Дзайниты знают про Аргат на Земле». «С дзайнитами разберется совет». «Совет? Но мы и есть орудие совета, то есть ты, странник. Как именно они разберутся?» «Нас это уже не касается». «Как это не касается?» — опешила я. «Объясни». «Странник больше не участвует в этой миссии». «И кто это решил? Совет или ты?» «Айнарин». «Опять сколько можно? Нужно поднять Аргат», — настаивала я. «Дзайниты не оставят землю, пока он там». «Нет, дзайнитами займется совет», — повторил он упрямо. «А Аргат? Это тоже будем решать не мы». «Айна, Карина, все это сейчас не важно». «Что может быть важнее?» «Ты», — улыбнулся Рион. «Удивительное, невероятное и самое прекрасное из возможных явления». Мне хотелось рычать. Это не капитан, а настоящий баран, непробиваемый. «Рион, это похищение. Ты это осознаешь? Нельзя удерживать человека против его воли», — зашла я с другой стороны. «Хочешь уйти?» — спросил он. Этот простой, казалось бы, вопрос поставил меня в тупик. А Рион, воспользовавшись моим замешательством, быстро преодолел разделяющее нас расстояние и все-таки поцеловал. Упоительно нежно и бережно, так что сердце выпрыгивало из груди и мечтало навсегда слиться с его. И как с ним разговаривать?